очень сильный дождик, очень сильный ветер. Даже крыша улетается. Дома из бамбучки. Бамбук ты имеешь в виду? Бамбука. Почему я всегда говорю бамбучки? Незаконное заставление улыбаться. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. Привет. Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий, и в этом выпуске это Марк. Привет, меня зовут Марк Васильев, мне 8 лет, я хожу во второй класс 91-й школы, и сегодня мы говорим про Филиппины. Да, и в гостях у нас Мэри Джейн Большаков. Привет всем, меня зовут Мэри Джейн, я из Филиппин, и сейчас я живу в России. Да, объясни про свою фамилию. Да, моя фамилия Большаков, а не Большакова. Потому что на Филиппинах нельзя добавить букву. Получается, другая фамилия уже. Понятно. То есть это фамилия твоего мужа? Да. Хорошо. Хочу сказать, что Филиппины — это страна, про которую я очень давно хочу сделать выпуск, потому что я живу рядом с посольством Филиппин и часто хожу там мимо. А там на заборе висят такие большие фотографии прекрасных филиппинских островов. И мне всегда очень хотелось узнать, что там за жизнь на этих островах. И недавно мне попался Инстаграм и Ютуб Мэри Джейн, который так и называется «Мэри Джейн Филиппинка». Да. Да, в котором она рассказывает о своей жизни в России, о том, как учит русский язык. Так что мне повезло. И к тому же Мэри Джейн согласилась приехать на запись. Вот, спасибо тебе. Так что давайте начинать. А начинаем мы, как всегда, с того, что слушаем детские ответы про то, что дети знают о стране моего гостя. Филиппины — это какие-то острова. И они находятся в Тихом океане. Между Евразией и Австралией. У некоторых есть няни из Филиппин. Мне кажется, что это небольшая страна. И там довольно близко расположены города. И там достаточно тропический такой климат. Есть солнечный сезон и сезон дождей. Там много пляжей, джунгли, вулканы и много-много диких обезьян. Я вот помню, не знаю почему, президент на данный момент зовут Родриго Роа Дутерте. Так. А еще я знаю столицу Манила. Вот так. Да, я хотела сказать, что у меня как раз тут вместе с вопросами в моей книжке я нарисовал примерно карту Филиппин. Похож. Похож, да. Мы сфотографируем и выложим в Инстаграм в наш гусь-гусь. Я вот там, как показывают меня на глобусе, где столица. Ага. Да, в общем, дети сказали все точно. Это острова, это Юго-Восточная Азия. Ближайшая страна из тех, что были в Урубамбе, это Вьетнам. И действительно, столица — город Манила. Да. И Родриго Дутерте — это президент пока что, до 22-го года. А еще для меня, например, было открытием, что Филиппины — это была испанская колония почти 400 лет. Да. Поэтому наша культура очень похожа на Испанию. У нас тоже много слов от испанский язык. Даже наша фамилия. Вот моя фамилия Круз. Твоя девичья фамилия. А, да, девочная. Девочная фамилия Круз, получается, это испанская фамилия. Да и сами Филиппины, само название получилось от имени испанского короля Филиппа. King Philip, да, король Филипп. Филипп II. Ну хорошо, давайте поговорим про природу. Там действительно много вулканов. Много. Много красивых пляжей. Угу. Чего еще много? У меня как раз вопрос есть. Бывают ли там тайфуны или землетрясения? Да, много тайфунов. Да, каждый год есть. А как выглядит тайфун? Просто посмотри YouTube тайфун в Филиппинах, и все понятно. Я знаю, что тайфун, но мне кажется, это как большая волна, которая... Это цунами. Цунами — это большая волна. Тайфун это... как выглядит? Очень сильный дождик, очень сильный ветер. Даже крыша улетается. Ага. Вот это тайфун. А что делают люди в этот момент? Ничего не могут делать. Электрический нет, телефон нет, интернет нет. Просто сидим дома и... Ждем, пока он закончится. Ждем, да, и все. Никуда ходить на улице нельзя, потому что наводнение есть на улице. Ну, очень опасно, поэтому мы всегда просто сидим дома. И сколько это может длиться? Сколько так надо сидеть и ждать? Зависит от тайфуна. Иногда только один день, два, три дня. Иногда очень длинный, неделю. Да ты что? Ну, например, я, да, я люблю пляж, но я не люблю жить рядом пляж, потому что я понимаю, во время тайфуна это очень опасно. Вода очень быстро поднимается. Понятно. С одной стороны, такие райские места, эти Филиппины, да. Но с другой стороны, вот такие опасности там подстерегают. Ну, конечно. А когда сезон дождей? Дождей начинается июнь, наверное. Июля. Август, сентябрь, октябрь чуть-чуть меньше. И самый жаркий месяц, наверное, это май. Mm-hmm. Это наше лето. Очень жарко, очень. Ага. То есть лучшее время поехать на Филиппины – это какое? Ой, лучше, когда ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот это 4 месяца, я советую поехать там. Ур-бам-ба. Давайте про животных. Поскольку это все-таки тропическая страна, то там должны быть какие-то очень интересные животные. Uh-huh. У нас есть тарсир. Как по-русски тарсир? Это называется долгопят. Долгопят. Это маленькие животные, вот большие глазки вот так. Это родственник обезьян, это примат. Почему они называются долгопяты, кстати? Потому что у них задние лапы, у них очень длинная лодыжка, то есть как бы длинная пятка как будто бы. И он благодаря этому очень далеко может прыгать. Но еще я знаю, что на Филиппинах был обнаружен самый длинный крокодил. Да, это Лолонг. В истории. Да, его даже назвали... Лолонг. Лолонг. Знаешь, какая у него длина? Нет. Больше 6 метров. Да. Я бы не хотела такого встретить, честно говоря. Да, когда они поймали, он нужно 100 человек, чтобы подняться. Да ты что? Чтобы его просто чтобы его подняться и положить вот клетку. Его поймали, потому что думали, что он там кого-то съел, ну и да, на кого-то он нападал. Конечно. В общем, это было не так давно, но, правда, вот в неволе он недолго прожил. Да, он умер уже в 2013 году. Но теперь на него можно посмотреть в Филиппинском музее. Да-да, точно. Ур-бам-ба. Филиппины еще известны тем, что там живет легендарный боксер. О, да. Расскажи. Я думаю, по всему миру они знают вот это имя Мэнни Пакьяо. Мэнни Пакьяо. Ну, это для любителей бокса, конечно. Ну, я люблю, но я не знала такого игрока. Он вообще уникальный совершенно спортсмен. Ну да, он победил очень много раз. И когда у него есть бой, на Филиппинах нет пробок. На улицах пусто. На улице пусто. Вы знаете почему? Потому что все сидят дома, смотрят его бой. Семикратный чемпион мира. По разным версиям и в разных весовых категориях. Мэнни Пакмен Пакьяо. Вы видите, как он бьет? Сухой, отрывистый удар. Как выстрел. Мы записываем этот выпуск в октябре. Я знаю, что он объявил недавно о том, что он уходит из спорта. Но почему он легендарный? Потому что он стал чемпионом в 8 весовых категориях. То есть он победил сначала в одной категории, стал чемпионом мира, потом в другой. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Представляешь? Ну, это действительно впечатляет. И еще он был чемпионом в 4 разных десятилетиях. Это тоже какой-то уникальный случай. Если ты видишь его, да, в телевизор, он просто маленький. Если ты видишь, ты не думаешь, о, я боюсь его. Нет. То есть он маленький и худенький. Ур-бам-ба. Еще кто-то из детей сказал, что в России у многих детей няни из Филиппин. Да, вот я тоже знаю это. И думаю, что это потому, что они почти все говорят по-английски, и родители хотят, чтобы их дети говорили по-английски. Да, мне тоже так кажется. Ну, по крайней мере, это одна из причин. Да. Кстати, не только в России, по всему миру очень много филиппинцев работает няня. И здесь, в России, ты правда говорил, что русские семьи, они специально выбрали филиппинки, потому что они хотят попрактиковать английский. И на Филиппинах наш официальный язык — английский. Один из. Один из, да. У нас много язык, да. И давайте как раз поговорим тогда про самих филиппинцев и послушаем, что дети говорят про филиппинцев. Давай. У людей в Филиппинах светлая кожа и большие глаза. У них черные волосы и красивый загар. И они невысокого роста. Они очень веселые и общительные. Они очень любят жареный рис, разные фрукты и морепродукты. В Филиппинах люди ходят без носков. По-моему, там иногда носят красивый свитер. В Филиппинах говорят на филиппинском языке. Наверное, у них есть какие-то праздники, посвященные каким-то богам или сбору урожая, что-то в этом роде. Я обязательно знаю, что мы ходим в тапочки и ботинки не босиком. Нет, девочка сказала, что на Филиппинах люди ходят без носков. Но мне кажется, что это логично, потому что если там такой климат, там жар, то да. Зачем носки? Ну, зависит, какие это туфли, сандалики или обувь. Если обувь, конечно, с носком. Так, а красивые свитеры, как сказали, носите? Жарко, что? Не, красивый свитер может быть, когда уже начинается Рождество, потому что вот это месяц, декабрь, январь, февраль, вот это чуть-чуть прохладнее погода. Вот можно. В принципе, свитер — ненужная одежда на Филиппинах. Нет, очень редко. Давайте про внешность тогда еще уточним, потому что там были разные варианты, что светлая кожа или загар. Кожа почти все, ну, коричневые. У нас называется каюманги. На английском нет слов такие. Каюманги — это не черный, не белый, ну, средненько. Ну, понятно. Ну, а рост действительно невысокий. Средний, да? Рост. Средний, да. Рост невысокий все-таки, да? Для девушки 150 или 60. Угу. Я высокая? Средняя. Средняя, вот. Я вас сфотографирую вместе с Марком, чтобы наши слушатели увидели, как вы выглядите. Еще интересно, что на Филиппинах до сих пор живут архаичные племена, то есть в деревнях без электричества, занимаются охотой. Да, есть еще. У нас рядом горы Маунт Пинатубо. Там живут индейские люди. Называется Айта. Аитас, да. Аитас, да. Угу, да, я вот про них слышала. До сих пор они живут там. Вот это маленькие волосы, круглые волосы, и вот нос вот так, маленький нос тоже. Приплющенный. И вот им нравится ходить на улице босиком. Вот, да. Вот это люди. Называется Айта. Кстати, на Гусь-Гусе есть курс историка Тамары Эдельман про историю мира, и там есть как раз лекции про архаичные народы. Можно послушать. Кто-то из детей сказал, что филиппинцы очень веселые и общительные. Я согласна. Мы как очень дружелюбные. Например, ты ходишь на улице, и есть праздник, да? Угу. Даже мы не знаем, кто ты, мы говорим, давай, приходи кушать. А, то есть, когда праздник, то приглашают прям потому незнакомого человека. Да, праздник, обычно мы едим это дома. Мы просто открываем ворот, там есть стул и еда. Угу. Если ты вот ходишь на улице, гуляет, и мне нравится тебе, мы говорим, ну, приходи кушать, и все. Вот так мы очень дружелюбные люди. Как раз про праздники. Были предположения, что наверняка на Филиппинах есть праздники, посвященные урожаю или каким-то богам, но Филиппины — это католическая христианская страна, поэтому, наверное, такие праздники, может быть, сохранились в каких-то племенах. А так основной праздник, главный... Рождество и Новый год — это самый большой праздник для нас. Я не понимаю, как можно Новый год без снега или Рождество праздновать. Без снега? Ты не представляешь? Ну вот, расскажи нам, как это. Но у нас есть елка тоже. Ну, без снега. И у нас ёлка... много украшений. Елка настоящая или искусственная? Конечно, искусственная. Ну, вот, значит, настоящая елка, ну, вот, это очень дорого. Только богатая семья можно. Ими всегда делают, ну, украшения. И обычно на улице вот этот разный свет. Christmas lights. Гирлянды? Рождественские гирлянды, да. Да, поэтому, когда уже сентябрь, мы называемся это Bear Month. Да, хотя... это очень интересный факт, мне очень понравился, что, по сути, подготовка к Рождеству и вообще как бы празднование Рождества на Филиппинах начинается с сентября. Да. А в английском эти месяцы до декабря называются... September, October, November, December. Вот это мы называемся «бр манц», «бр месяц». И мы уже начнем приготовить все украшения и тоже музыка. Ты слушаешь музыка про Рождество. При этом ты почти 4 месяца это слушаешь. Да, чувствуешь уже вот скоро Рождество. Я посмотрела разные видео, как проводят подготовку к Рождеству, и ходят толпы детей, подростков, которые поют вот эти рождественские песни. Мне, я даже хотела показать тебе, Марк. Ты узнал мелодию? Jingle Bells? Да! А, да. То есть эти группы детей, они ходят по домам, исполняют Jingle Bells. Разные песни, не только Jingle Bells. Если людям понравилось, они дают им деньги за это? Иногда нет, иногда да. Поэтому иногда вот некоторые, они вот подготовятся и даже танцевали. Ур-бамба. Про еду давайте поговорим. О, еду. У меня был вопрос, какая у вас уличная еда и какая домашняя, ну, которая там ларьки на улице, и какую можно готовить дома? Угу. Например, у нас есть, называется... Куэк-куэк. Куэк-куэк — это что, лягушка? Нет. Куэк-куэк — это уличная еда. Это от яйца, маленькие яйца. Перепелиные. Перепелиные яйцо. Ага. И потом мука, водички. Мы пожарим, и вот это уличная еда. Вот, как шашлик. А я читала, что есть еще банана-кью. Да. Банана-кью — это как барбекю из банана. А, то есть это такие... как шашлык из банана? Да. Да, там много коричневый сахар, вот специальный банан, необычный банан, вот толстый, и потом пожарят, вот очень вкусно. Или от батат, то же самое, батат, и потом коричневый сахар, пожарят, и все. Это уличная еда уже. А домашняя еда, я так понимаю, что это всегда рис, да? Да, мы ем рис 3 раза каждый день, вареный рис. Есть какие-то добавки к рису? Ну, рис и потом отдельное блюдо. А правда, что на день рождения любят готовить спагетти сладкие? Да. Это обязательно. Вот расскажи про это. Обычная еда для день рождения. Чуть-чуть сладкие спагетти, вот красный соусом, и жареная курица, и люмпия. Это что? Люмпия — это спринг-ролл. Маленький, но там говядина, морковка, лук. Вкусно. И потом кетчуп. Это обычная еда для день рождения. Понятно. И мороженое. Уличное мороженое. Вот у меня в детстве мама готовила, ну, не спагетти, а такие макароны с молоком, как такой суп с макароной с сахаром. Мы называем это сопас. Это макароны, и в этом молоко. И добавить там курица, чуть-чуть курица, морковка, лук. И чуть-чуть капуста. Это обычно завтрак. Завтрак? На завтрак? Да. Поверь мне, вкусно. Ты мне рассказывала, что есть какая-то детская песенка, которую все маленькие дети знают, и там как раз поется про овощи. Да, да, про овощи. А, да, есть. Ты можешь ее спеть? Да, я могу. Значит, как называется песня? Бахай Кубо. Это значит... Бахай Кубо? Да. Бахай дома Кубо. Это дома из бамбучки? Дом из бамбука? Бамбука. Почему я всегда говорю бамбучки? Нет слов таких, да? Бамбучка нет. Но, мне кажется, теперь будет, да. Да, дома из бамбука. Так, начинается. Бахай кубо кахит мунти. Ты повторяешь со мной или нет? Бахай кубо. Кахит мунти. Kahit munti ang halaman doon. Ang halam... Halaman. Halaman. Ang halaman. Doon. Doon. Ay sari-sari. Ay sari-sari. What? Good. Malatsi. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon. Ay sari-sari. Singkamas at talong. Sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, У под колбаса, от сака мейрон панг, лабанос мостаса, сибуяс каматис, бауанг от луя, сапалигид лигид, ай пуно нанг линга. Браво! Спасибо. Но это просто про овощи. Ты думаешь, как очень серьезная песня, но это про овощи. Да. Так, лук, зеленый фасоль. А мне послышалось там слово колбаса. Колбаса? Нет, колбаса. А. Это, кстати, испанское слово. Это тыква. Давайте поговорим про язык. Марк, ты уже знаешь, на каких языках говорят на Филиппинах? На английском. Да, про английский мы уже знаем. Филиппинском. Правильно? Uh-huh. Филиппинский язык — это, получается, базовый тагальский. Там смешивается чуть-чуть английский, чуть-чуть испанский. Слово чуть-чуть сибуано. Поэтому называется филиппинский. Тагальский — это только тагалог. Ага. Чистый тагальский. Но тагальский — это самый распространенный из местных языков на Филиппинах, ну, да? Да. Uh-huh. Некоторые филиппинцы не понимают тагальский, но могут говорить другие языки. Висайес или илокано, или сибуано. И английский. Понятно. В общем, очень много языков, да. Больше 100, наверное. Поэтому смешно, если ты приходишь в другие провинции, а ты филиппинка, да, и хочешь поговорить филиппинский язык. Невозможно. Можно английский. Когда я готовилась, я узнала интересный факт, что филиппинцы очень часто общаются именно мимикой. О! Например, если ты вот так вот подвигал бровями вверх-вниз, это значит, что ты сказал «да». Да? Если я вот двигаю мои губы, вот так. Да. Как будто ты показываешь на что-то. Да. Например, ты спрашиваешь меня, где эта игрушка? А ты говоришь, особенно если я занята, я читаю вот там. Значит, там. Просто губами показывают направление. Да. А еще, когда что-то непонятно, то так открывают рот. То есть ты не спрашиваешь, что? Да. What? Да, не надо сказать, что, what, просто... Просто рот открываешь. И тогда понятно, что ты не понял, что тебе сказали. Классно. И переходим к рубрике «Песня». Песня! Итак, это рубрика, в которой я всегда прошу выбрать гостя какую-то важную песню на родном языке. И Мэри Джейн предложила нам песню... какой-то легендарной группы филиппинской, которая... Eraserheads. Что в переводе значит «головы ластики». Песня называется... Angholing el Bimbo. Вот она. Очень популярная песня. Как тебе, Марк? Мне понравилась, такая энергичная. Это песня романтичная. Он думает, вот эта девушка, которая ему влюбил. И потом, когда он старый уже, вырос, он поговорит про танцы. Когда они последние танцевали вот это «El Bimbo». Правда, что эту группу называют чуть ли не филиппинскими «Битлз»? Ну да. Потому что они очень популярны, и у них песни всегда все нравятся. Как Beatles, да. Класс. И теперь наша рубрика... Про предметы. Правильно. Расскажи слушателям, что это за рубрика. Гость, или в нашем случае гостья, приносит два предмета, и соведущий, то есть я, должен угадать, что это. Да, чтобы лучше представить жизнь в этой стране. Хорошо. Так, и первый предмет на фотографии. Это, мне кажется, какая-то маска. Она такая цветастая, улыбающаяся, радостная. И в ней много ярких цветов. Розовый, зеленый, красный, желтый, синий. Да, разные. Супер. Легко представить сразу, да, такую маску. Это маска, потому что на Филиппинах мы очень любим устраивать разные фестивали. Один из наших фестивалей называется «Маскара фестиваль». Угу. принципиальный момент, что там маски улыбаются. Да. То есть это праздник улыбающихся масок. Во-первых, там очень много людей наряжаются в эти маски. Всегда. И там очень много танцев. Да. Они все танцуют, поют. Это прям несколько дней выступлений. Вот это практически как карнавал в Рио-де-Жанейро. И вообще, я так понимаю, на Филиппинах любят именно вот такого рода развлечения, карнавалы устраивать. Если есть большие фестивали, да, это обычно на улице, где машина ехать. Да. Они закрывают специально некоторые улицы, и потом там дети или взрослые танцуют. Они приготовили специальный костюм для этого фестиваля. Что мне понравилось про этот праздник, да, значит, он проходит в городе Баколод. Баколод? Да. И у него интересная история, потому что вот там в каком-то 80-м году был неурожай, и был риск голода, а еще затонул корабль и погибло много людей. И тогда местные власти решили поддержать жителей, чтобы они не унывали, и организовали вот этот вот фестиваль. Представляешь, это такие шествия, когда идут сотни людей в улыбающихся масках. И вот так это звучит. То есть если человек грустит, а делает эту маску, все равно он улыбается? Как... Да. Даже если он не хочет улыбаться. Получается так. Незаконное заставление улыбаться. Нет, но ты же добровольно надеваешь эту маску, значит, ты хочешь улыбаться. Если не хочешь, тогда не одеваешь маску. Да. И второй предмет. Что это? Микрофон. Это микрофон. У тебя есть идеи, почему это микрофон? Я не знаю. Не будем гадать тогда. Расскажи нам, пожалуйста, почему микрофон? И при чем здесь Филиппины? Потому что филиппинцы любят петь и любят караоке. Я смотрела разные видео в интернете. Действительно, ощущение, что там буквально на каждом углу стоит караоке в городах филиппинских. Раньше у нас есть специальная машина для караоке, и тебе надо добавить там... 5 песо, как 5 рублей. Монетка, да, положи и один песню. Вот теперь люди уже покупают свои караоке. Своя караоке-станция такая, да? Наш дома есть караоке. И когда мама хочет поет, вот выключи караоке. Вот бедные соседи. Так у всех же есть, наверное, караоке. Да. И у соседей есть. И у соседей соседей. Ну, зависит от семьи, но обычно есть. То есть, в общем, это любимое развлечение — собраться с друзьями и петь караоке. Мне попалось видео в интернете. Плохо ты поешь, хорошо, неважно. Все поют, не стесняясь. Вот смотри, Марка, сейчас покажу тебе. Народ собрался просто своей компанией. Все сидят за столом и слушают, как поет их друг. Он то тихо, то громко это поет. Вот это праздник, скорее всего, там день рождения. Поэтому не важно, если ты хорошо поешь или нет. Самое главное, все веселые. Слава, слава. Ну что, мы подходим к завершению. В конце мы обычно спрашиваем самые важные слова, которые нам нужно знать на языке нашего гостя. Давай узнаем, Марк, ты бы что хотел знать? Ну, кроме как «спасибо, пожалуйста». Как «собака» и «дом». Как будет? Собака? На тагальском, да? Ага. Мы будем говорить на тагальском. Собака — это «асо». «Асо». Угу. А «дом»? «Дом» — это «бахай». «Бахай». Хорошо. А как поздороваться на тагальском? Ну, вы говорите «здравствуйте», «привет» на русском языке, да? На Филиппине у нас не такого специального слова. Но мы всегда говорим «hello», «hi» или «комуста». А, это как по-испански. «Como estás». «Como estás» испански, да? На Филиппинах «комуста». Буква «у». Так, «комуста», «комустака». Все, ну, как дела? Ага. Так, а как сказать «спасибо»? «Саламат». «Саламат»? Да, но на Филиппинах мы всегда добавим «по», как по-русски вы говорите «вы», да? На Филиппинах мы только добавим «по» до конца. Например, «thank you po», «sorry po». То есть, когда ты обращаешься к старшим, нужно всегда добавлять «по». Да. Как будет «пока»? «Па-алам». «Па-алам»? «Па-алам». Спасибо. Ты можешь говорить «салямет по». Даже на английском и добавить «по». «Thank you, по». Ага. Ну, хорошо. «Thank you, по». «Салямет по». Спасибо. Я очень рада, что наконец-то мы поговорили про Филиппины. Я очень рада тоже, что вы пригласили меня здесь. Очень интересно. Очень хочется, конечно, позагорать на прекрасных филиппинских пляжах, но при этом избежать тайфунов. Приходи, январ. Новый год. Всем саламат и паалам. Саламат, паалам. Паалам. И саламат всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссерам Кире Вайнштейн и Ивану Прокофьеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Чемоданов Продакшн». Урубамба. Мне всегда вот эта музыка. Урубамба. Урубамба.